Первое, что должно было насторожить Элизабет, первый намек на то, что здесь что-то неладно, это прозвучавшее в тот момент, когда все ели закуски, странное заявление о вирусе Эбола и способах его распространения. Элизабет приехала в Парк Шор на собрание так называемого соседского сообщества Бренди. Джек остался дома и присматривал за Тоби, а Элизабет и другие члены клуба Бренди столпились вокруг обеденного стола в ее большом доме и смотрели по телевизору CNN, рассеянно пробуя множество полезных для здоровья блюд — вегетарианский хумус, маринованный тофу, несколько разновидностей чипсов, только сделанных не из картофеля, а из свеклы, ламинарии и древних сортов зерновых. В тот день все новости были о лихорадке Эбола, стремительно распространявшейся по маленьким городкам и деревням Западной Африки. Больше всего интереса у СМИ вызывала история американского врача, который находился в Либерии с миссией по оказанию помощи больным Эболой, заразился сам, был срочно эвакуирован из Африки и доставлен самолетом обратно на родину, тем самым став первым пациентом с Эболой в Соединенных Штатах. И сейчас его срочно везли в специализированное медицинское учреждение в Атланте. CNN показывал в прямом эфире съемку с вертолета, на которой было видно, как скорая помощь в кортеже других машин с мигалками мчится по федеральной автомагистрали, обгоняя всех подряд. А люди, собравшиеся за столом Бренди, молча следили за происходящим на экране. «А если она в кого-нибудь врежется?» — наконец спросил кто-то, и все кивнули. «Как-то это все опасно выглядит. Разве его не могли лечить на месте? Обязательно надо было его привозить. Надеюсь, они держат его в пузыре. Надеюсь, они сожгут эту скорую. Я этому мужику сочувствую. Правда, сочувствую. Но разве он не сам виноват? Он же все время думал о вирусе, поэтому его и подхватил. Ничего удивительного. Вселенная дает тебе то, что ты в нее посылаешь. Сила действия равна силе противодействия. Простая физика». Это заставило Элизабет, когда-то ходившую на спецкурс по физике в очень хорошей школе, перестать жевать морковку, которую она только что положила в рот, и недоуменно склонить голову на бок. Но это высказывание было быстро забыто. Бренди вскоре выключила телевизор и позвала всех в гостиную, а когда они расселись на диванах и козетках, сказала: «Спасибо, что пришли. Давайте начнем». Потом она подошла к Элизабет, встала рядом с ней и нежно положила руку ей на спину. «Знаете, иногда ты встречаешь именно того человека, который тебе нужен. Именно тогда, когда тебе это нужно. Так и случилось у нас с Элизабет. Она появилась в тот самый момент, когда я в ней нуждалась. Это было просто вау! Такое совпадение!» Все присутствующие заулыбались Элизабет и помахали ей. На сегодняшней встрече было 10 человек. 6 женщин и 4 мужчин. От 30 до 50 с небольшим. И их дружелюбные лица выражали доверие и радостное спокойствие. Элизабет улыбнулась и помахала в ответ. Бренди объяснила, что это общество начиналось как группа единомышленников, которые делают все возможное, чтобы приносить пользу городу. «Мы очень любим Парк Шор и хотим, чтобы он оставался таким же красивым, как сейчас, ради наших детей», — сказала Бренди. «Поэтому мы проявляем гражданскую активность, и каждый раз, когда какие-нибудь нововведения могут поставить под угрозу то, что мы здесь построили, обязательно вмешиваемся со своим позитивным видением». «Поставить под угрозу?» — переспросила Элизабет. «В каком смысле?» «Ну, тут в центре хотели открыть магазин, продавать вейпы. Представляешь? Магазин вейпов там, где его увидят наши дети. Мы эту инициативу быстро свернули, а тот ресторан, как он там назывался, где официантки одеваются как школьницы. Попа не слипнется», — сказал кто-то. «Вот-вот, они пытались открыть у нас филиал, но не тут-то было». «Ага», — сказала Элизабет. «Но я надеюсь, что ты не подумаешь, будто мы тут просто сварливые бабки. продолжала Бренди. «Мы настроены позитивно, я тебе обещаю. Мы стараемся не зацикливаться на негативе. Чем больше негатива в твоих мыслях, тем больше негатива ты к себе притягиваешь. Взять хоть интернет. Люди в интернете всегда вопят о том, что они ненавидят, и только порождают еще больше того, что ненавидят. Нет, мы действуем скорее в духе матери Терезы». «Матери Терезы?» «Именно. Мать Тереза однажды сказала, что не пошла бы на антивоенный митинг, но пошла бы на митинг в поддержку мира. Она понимала, что нужно сосредоточиться на том, чего ты хочешь, а не на том, против чего ты выступаешь. Так что мы не против вейпов. Мы за здоровье. Мы не против поп. Мы за приличие. Мы не против пластиковых стаканчиков. Мы за чистоту окружающей среды. Мы не против воздуходувок. Мы за тишину и спокойствие. Я понимаю. Надо взять проблему и превратить ее в возможность отстоять свои позитивные ценности. И если делать это последовательно, поспособствуешь развитию и своего города, и себя самого. Именно это мы и пытаемся здесь делать. Мы все помогаем друг другу стать лучшими будущими версиями себя. И в этой комнате, надо сказать, есть люди с замечательными историями успеха. Правда? С какими? Ну вот моя, например, сказал ее сосед справа, мужчина лет под 50 с телосложением бывшего футболиста, который сидел в кресле, сильно подавшись вперед и упершись локтями в колени, как будто слушал тренера перед началом игры. Я нашел эту группу, когда переживал очень болезненный развод. Тогда жизнь казалась мне ужасной и беспросветной, но эти люди помогли мне сделать ее позитивнее и гармоничнее. И теперь моя бывшая жена ко мне возвращается. Разведенного поприветствовали негромкими аплодисментами, и он отсалютовал в знак благодарности. «Ого», — сказала Элизабет, — «это здорово». «А я взяла под контроль свой диабет», — вставила женщина, сидевшая в другом конце комнаты. «Когда я присоединилась к этой группе, то научилась жить в мире со своим телом и по-настоящему его любить. И теперь мой диабет проходит». Опять раздались негромкие аплодисменты. «Серьезно?» — сказала Элизабет. После этого все присутствующие поделились своими историями личностного роста и успеха. Одна женщина нашла эту группу после того, как ее уволили с работы, и благодаря помощи группы сейчас получает работу мечты, для которой уже купила новый гардероб и новую машину. У одного мужчины были напряженные отношения со взрослой дочерью, но теперь дочь впервые за много лет собирается навестить его. Еще одна женщина пришла в группу, потому что боялась за своего сына-подростка с криминальными наклонностями, а теперь, благодаря помощи группы, этот самый сын скоро поедет в Стэнфорд. Казалось, что история каждого рассказчика развивалась по одной и той же схеме. Они вступали в сообщество в момент отчаяния и безысходности, а потом, благодаря сообществу, у них все налаживалось. Они оставляли прошлое позади, их жизнь вот-вот должна была снова стать прекрасной. «Чудесно же, правда?» — сказала Бренди. Элизабет была вынуждена согласиться. Она подумала, что не видела такого взаимодействия в коллективе, не погружалась в настолько ощутимую взаимную доброжелательность с тех самых пор, как в цехе они с друзьями сидели в галерее на первом этаже, разговаривали, смеялись, массировали друг другу спины. «Чудесно!» — подтвердила она. Тут Бренди сложила ладони вместе. «А теперь пришло время для практики благодарности». Она села рядом с Элизабет, наклонилась к ней, показывая, что внимательно слушает, и сказала: «Давай, начинай». «Кто? Я?» — спросила Элизабет. «Да, ты! Пора практиковать благодарность. Давай». Элизабет оглядела гостиную и людей, которые улыбались и ждали. «Я не знаю, как это делается», — сказала она и по комнате прокатился понимающий смешок. «Мы все через это проходили». Бренди сочувственно покивала. «Мы все были на твоем месте». «Ой, и не говори», — заметил разведенный участник группы, что почему-то заставило всех расхохотаться в полный голос. «Начнем с простого», — продолжала Бренди. «Повторяй за мной. Я благодарна за бла-бла-бла. И вместо бла-бла-бла подставь нужное». «Хорошо», — отозвалась Элизабет. «Я благодарна за свое здоровье». «Допустим. Но не слишком ли это просто? Не слишком ли банально? Легко испытывать благодарность за что-то приятное, но гораздо действеннее испытывать благодарность за что-то трудное и мучительное. Вот, смотри». Бренди закрыла глаза, глубоко и размеренно вздохнула, долгий вдох, долгий выдох, и, казалось, пару секунд собиралась силами, а потом тихо сказала: «Я благодарна за все испытания, которые сделали меня такой, какая я сегодня. Я благодарна за всю боль, которая сделала меня сильнее. Я благодарна Честеру Фуллертону, который разбил мне сердце на весеннем балу в 11 классе. Я благодарна мисс Годвин, моей вожатой в 8 классе, которая сказала, что я никогда ничего не добьюсь. Я благодарна своему отцу за то, что он совершенно не умел обращаться с деньгами, за все его неудачные авантюры, за его азартные игры. Я благодарна за те времена, когда нам приходилось прятаться в собственном доме, потому что в дверь стучались коллекторы. Это заставило меня мечтать о тихой, благополучной и свободной жизни, то есть именно о такой, которая у меня есть сейчас. Я благодарна всем, кто направил меня на верный путь, даже если они сделали это случайно или со злым умыслом. Им я хочу сказать спасибо». В комнате воцарилась тишина. Бренди сделала еще один глубокий вдох и улыбнулась. А когда открыла глаза и посмотрела на Элизабет, на ее лице было выражение глубокого спокойствия, безмятежности и просветлённости. «Это было прекрасно», — сказала Элизабет. «Теперь твоя очередь. Постарайся найти в себе благодарность за трудности, с которыми ты сталкиваешься. Какие у тебя сейчас трудности в жизни?» «Ну», — сказала Элизабет, «наверное, я беспокоюсь о своем сыне. Он перешел в новую школу». «И что тебя беспокоит?» «Я переживаю, впишется ли он в коллектив. Будет ли счастлив? Сможет ли адаптироваться?» «И как ты себе представляешь эту адаптацию?» — спросила Бренди. «Думай о ней так, как будто она уже произошла. Визуализируй. Закрой глаза и опиши ее». Элизабет закрыла глаза. «У него много друзей, и он каждый день с нетерпением ждет начала занятий. И у него не так часто случаются эпизоды». «Эпизоды?» «У него бывают истерики, срывы, приступы гнева. Вот это все. «И эти срывы тебя беспокоят?» «Конечно». «Почему?» «Ну, во-первых, мне не нравится видеть его в таком состоянии. Мне за него больно». «Да, это понятно. А еще? «И, наверное, я беспокоюсь, что из-за этих срывов ему будет труднее учиться и заводить друзей». «Это справедливое опасение», — сказала Бренди. «Но ты перечислила причины, по которым беспокоишься о нем, переживаешь за него. А что заставляет тебя беспокоиться о себе?» «Что ты имеешь в виду?» «Какие у тебя есть переживания, которые касаются только тебя, не связанные с ним?» Элизабет не открывала глаз. Вдруг она осознала, что ее кулаки сжаты, а ногти сильно впиваются в ладони. Она задумалась над вопросом Бренди, и в голове у нее всплыла картинка, как она подростком сидит в отцовском BMW и смотрит прямо перед собой, пока он, бьет окно соседнего фургона ее новенькой теннисной ракеткой. Как вжавшись в кресло, она делает то же, что делала всегда во время его непредсказуемых припадков ярости. Превращается в серый камень. Вот как она это называла. И сидит так, словно ничего не имеет значения и ничто не может ее потревожить. «У моего отца тоже бывали приступы гнева», — тихо сказала она. «Хорошо», — отозвалась Бренди. Ее голос был тихим и нежным. «Вот мы и нащупали что-то. Продолжай». Обычно Элизабет никому об этом не говорила, но неожиданное признание Бренди подтолкнуло ее к прямоте и откровенности. «У моего отца был вспыльчивый характер. Проблемы со сдерживанием гнева, проблемы с контролем импульсов и все такое. Внезапная агрессия. Это было просто жутко». «Наверняка тебе было очень тяжело», — сказала Бренди. «Он не поднимал руку на людей». Но он бил кулаком в стену, мог что-нибудь расколотить, швырялся вещами. Это насилие не было направлено на меня. Скорее, оно было направлено на мир вокруг меня. Какой ужас. Иногда я вижу это в Тоби, и мне становится очень страшно. Еще бы. Голос Бренди был таким нежным, таким сочувственным, таким полным заботы, что Элизабет выложила еще больше подробностей. «Я думаю, он всегда соревновался со мной. Мой папа. Всякий раз, если я в чем-нибудь оказывалась лучше или умнее, или просто если я знала что-то, неизвестное ему, он выходил из себя, и это заканчивалось сломанными вещами. Он был из тех людей, которые радуются, когда кто-то хуже них, понимаешь? И поэтому мне пришлось жить по негласному правилу. Быть идеальной, но не слишком. Быть успешной, но не настолько, чтобы это его задело. Добиваться многого, но не опережать его». Она до сих пор помнила, как в 11 классе сидела на выпускном экзамене. Молча заполняла карандашом номер 2, поля для ответов, и занималась этим уже почти 3 часа. Когда, наконец, дошла до последнего вопроса, очередной дурацкой задачки, на аналогию. Слово «изобиловать» также относится к слову «окаменелость», как... Все утро она возилась с этими аналогиями, до этого отвечала на вопросы по текстам, решала разные задачи по алгебре, геометрии и тригонометрии, и до сих пор ничего даже отдаленно не показалось ей трудным. Но вот... Она подошла к последнему вопросу, имея в запасе целых 12 минут. Посмотрела на него и внезапно ощутила какую-то отстраненность. Не то чтобы она не знала ответ. Скорее, ей было настолько все равно, что даже думать об этом не хотелось. Примерно такое же чувство побудило ее не писать простое эссе на 4 страницы, которое нужно было подготовить к уроку музыки. К тому времени она выполнила сотни заданий, и каждое на отлично. А потом ей задали одну несчастную работу про лейтмотив фантастической симфонии. И она не стала ее делать. Даже не пыталась. Просто проигнорировала. Она получила 0. А следовательно, ее итоговая оценка снизилась с А до А с минусом. А, следовательно, средний балл упал с 4 до 3,99. И Элизабет уже не могла считаться первой ученицей. Но ей было все равно. Точно так же, как ей было все равно, когда в ее голове на 12 минут воцарилась пустота. Чувство отстраненности, безразличия, как будто она превращалась в камень. И вот объявили, что время истекло. И она сдала тест с этим единственным вопросом, последним вопросом, оставшимся без ответа. Элизабет продолжала. «Мне всегда приходилось заниматься самосаботажем, чтобы отец был счастлив». «Но в чем смысл так на этом зацикливаться?» — спросила Бренди. «В чем смысл стоять на пьедестале своей боли? На чем стоять?» Можешь ли ты испытать благодарность к своему отцу? Можешь ли отпустить ему грехи? Можешь ли сказать «Спасибо, я прощаю тебя и больше не держу»? Потому что сердце, Элизабет, надо приводить в порядок точно так же, как приводишь в порядок дом. Собери все ненужное, поблагодари за то, что оно сослужило свою службу, и выбрось. Ты можешь это сделать? «Ну», — сказала Элизабет, по-прежнему не открывая глаз, «когда я была маленькой, из-за отца мы часто переезжали. Я всегда начинала все сначала, на новом месте. Наверное, это научило меня не бояться нового. Наверное, это сделало меня смелой». «Вот. Именно так ты по-настоящему практикуешь благодарность. Отцу ты говоришь «спасибо, что сделал меня тем смелым человеком, которым я стала». А сыну ты говоришь «спасибо, что позволил мне кое-что понять о себе». И тогда я тебе гарантирую, срывы Тоби прекратятся. Я гарантирую, у твоего сына их больше нет. Как нет? Потому что ты так сказала, повторяя это снова и снова. У него нет срывов. Ты посылаешь свою правду во Вселенную и манифестируешь ее в своей жизни точно так же, как я манифестировала тебя. Подожди. Элизабет открыла глаза. В смысле? Бренди улыбнулась. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, надо поверить, что она изменится. Надо представить себе эти перемены, и тогда они произойдут. Говори о своих желаниях так, как будто они сбылись, и они сбудутся. Именно так я притянула тебя в свою жизнь. Ты притянула меня? Да, своими мыслями. Хорошо, пробормотала Элизабет, теперь поглядывая на всех присутствующих куда более настороженно. Но как? Я попросила Вселенную решить проблему с моим браком. Твердо верила, что Вселенная решит проблему с моим браком. И посмотри, что произошло. Появилась ты. «Проси, верь, получай», — сказала женщина, вылечившаяся от диабета. «Вот так это и работает», — сказал разведенный мужчина. «Надо настроиться на правильные вибрации. Если ваш разум вибрирует правильно, к нему будут притягиваться правильные вещи, как к магниту. Это фундаментальный закон Вселенной. Его открыл еще Эйнштейн». «Разве?» «Главное — не отступаться от своих фантазий, пока они не станут реальностью». После чего со всех сторон последовали сбивчивые объяснения этого феномена, который, насколько поняла Элизабет, имел отношение к квантовой физике и к мыслям, преобразующимся в энергию, и к энергии, существующей в положительном и отрицательном состояниях, и к тому, как мы посылаем вибрации в пространство-время, что приводит либо к положительным, либо к отрицательным изменениям в нашей реальности, что-то в этом роде. Честно говоря, к тому времени, как разведенный мужчина начал объяснять, что Вселенная — это на самом деле одна большая голограмма, настроение у Элизабет совсем испортилось. Она испытывала те же чувства, как иногда на работе, когда очередной клиент попадался на удочку ее фиктивной терапии. Разочарование и даже презрение. То, что людей так легко обмануть и ввести в заблуждение — заставляла ее временами испытывать к ним жалость и смотреть на них немного свысока. Они готовы были пожертвовать правдой ради вымысла только потому, что этот вымысел доставлял им удовольствие. Для такого Элизабет считала себя слишком рациональной, беспристрастной, объективной, погруженной в научный мир доверительных интервалов, среднеквадратических отклонений и непредвзятого поиска фактов. Она никогда бы не поверила в историю вроде той, которую сейчас рассказывал ее сосед. В историю, которая абсолютно недоказуема, который никогда не выдержит тщательной проверки. Именно об этом она думала, слушая, как он объясняет, будто то, что люди воспринимают как реальный мир, на самом деле трехмерная голограмма, проецируемая с двухмерной энергетической плоскости, и что наши мысли создают мини-голограммы внутри этой макроголограммы и меняют ее, чтобы наши мысли отобразились в воспринимаемом мире. И как раз в этот момент Элизабет прервала его. «Давайте внесем ясность. Ваша бывшая жена действительно к вам возвращается? В смысле, по-настоящему?» «Да, конечно». «Так. И где она сейчас?» «Ну...» — сказал он, как будто немного оправдываясь. «Я имею в виду фактически, официально. Она пока...» И тут он изобразил пальцами кавычки. «Живет с Чедом». «Ага. Но я знаю, что если буду достаточно сильно в это верить, то она очень скоро вернется. Все зависит от меня. Это полностью в моей власти». «Совершенно верно», — подтвердила Бренди. «А вы что скажете?» — спросила Элизабет, обращаясь к женщине, которая приобрела одежду и машину. «Вы действительно устроились на работу мечты?» «Вы должны понять», — ответила та, «что Вселенная реагирует на символические действия, и лучший способ дать Вселенной понять, что я готова принять ее обильные дары, это купить вещи, которые я точно не могу себе позволить». «Боже мой!» — Элизабет посмотрела на женщину, вылечившуюся от диабета. «А вы? Как ваше здоровье?» «Ну, врачи продолжают говорить, что у меня диабет, а я продолжаю настаивать на том, что его нет». «Ты абсолютно здорова!» — с неожиданной горячностью вмешалась Бренди. «Все клетки, нервы и ткани твоей поджелудочной железы восстанавливаются, очищаются и возрождаются. Твое тело оздоравливается и обретает гармонию, потому что ты способна полностью исцелиться». «Спасибо», — сказала женщина. «Спасибо». Элизабет встала, одернула рубашку и спросила. «Не подскажешь, где у вас можно помыть руки?» «Прямо по коридору», — сказала Бренди. Элизабет боялась что-нибудь ляпнуть, что-нибудь импульсивное, о чем потом пожалеет. Боялась, что ее разочарование может быть слишком очевидным для этих людей, которые скоро станут ее друзьями, соседями, коллегами. Поэтому она извинилась и вышла, чтобы собраться с мыслями. Но в конце коридора заметила закрытую дверь с табличкой из выброшенной на берег коряги, обтесанной и отшлифованной. Она висела на куске бечевки, и на ней были вырезаны слова «Комната тишины». Элизабет несколько секунд разглядывала табличку, потом огляделась, чтобы убедиться, что никто не идет, и быстро открыла дверь. Комната была оформлена в эдаком безмятежном пляжном духе. На маленьких столиках из состаренного дерева лежали ракушки и гладкие речные камешки. На полу стояли свечи, собранные аккуратными группками возле квадратной подушки кремового цвета, такой большой, что на ней можно было медитировать или дремать. У окна стояло плетёное кресло, на спинку которого было накинуто несколько утяжеленных одеял. Неровные кирпичики розовой соли чем-то подсвечивались изнутри и насыщали воздух своими испарениями. Но главной достопримечательностью комнаты была доска. Огромная пробковая доска, занимавшая 3 из 4 стен и сплошь увешанная рисунками, фотографиями, вырезанными из журналов картинками и вырванными из книг страницами с подчеркнутыми предложениями. Элизабет подошла поближе к доске, к тому месту, где по трафарету было написано «Майк», и где Бренди пришпилила так густо, что изображения слоями накладывались друг на друга, фотографии счастливых пар, которые проводили время вместе, обнимались, держались за руки. Здесь были кадры из диснеевских мультфильмов с принцами и принцессами и рекламные фотографии из журналов. Пары гуляют по пляжу или едят красивые блюда, или лежат в постели, переплетясь друг с другом. И тут Элизабет с тягостным чувством увидела, что лица на некоторых из этих фотографий заменены. Поверх оригинальных изображений на скотч или клей налеплены лица Бренди и ее мужа. Элизабет понимала, что доска желаний должна вдохновлять, но это выглядело скорее как памятник страданиям. Она представила, сколько часов Бренди провела здесь, мечтая о куда более счастливом и прочном браке, чем тот, который у нее был на самом деле. Эта доска наглядно отражала состояние травмированной психики Бренди, того, как она была раздавлена изменой мужа, как в отчаянном поиске ответов, судя по всему, нашла в интернете какую-то псевдонаучную теорию, какую-то философию, согласно которой, контролируя свои мысли, можно контролировать свою жизнь. И ей показалась невероятно привлекательная идея, что она может сама решать, случится ли с ней снова что-нибудь плохое или нет. Элизабет прошла к другой стене, где в центре большого белого листа была приклеена фотография дома Бренди, ее прекрасного шато в Паркшоре. А от него большим ореолом расходились несколько десятков, если не сотня коротких аффирмаций. «Я буду счастлива в этом доме. Это дом моей мечты. Я буду наслаждаться жизнью. Мне понравится здесь жить. Я буду очень счастлива». И чем дальше Элизабет читала, тем хуже, даже отвратительнее себя чувствовала. Как будто наткнулась на дневник подруги. Как будто предательски вторглась в чужое личное пространство. Она вышла из комнаты тишины и беззвучно прикрыла за собой дверь. Вернувшись к гостям, Элизабет наврала, что у нее дома чрезвычайная ситуация. «Джек чем-то отравился», — сказала она, и они пожелали ей всего хорошего, пригласили приходить в любое время и заверили, что ее муж очень скоро почувствует себя лучше, а то и полностью выздоровеет еще до того, как она вернется домой. Потому что, конечно, все они сейчас думают о нем, помогают ему, настроены позитивно по отношению к нему и посылают ему свои самые положительные и целительные вибрации.